Глава 6. О женском предназначении и по природных умениях. Женам подобает кротость. Соглашаться во всем с отцом, супругом, старшим родственником мужеского пола и в целом с любым мужчиной – залог счастливого девичества, успешного замужества и добродетельного вдовства. Раздел «Наставления для жен» из того же уложения. «То есть вы хотите, чтобы я поехала с ним?» Вилда бросила на капитана Гроула холодно-ядовитый взгляд. Тот сидел напротив нее, откинувшись на стуле, скрестив на груди руки и вытянув длинные ноги. «Вместе с дочкой в качестве прикрытия и кормилицы?» «Да», — полковник прямо-таки лучился доброжелательством. «Вы лучшая кандидатура из всех возможных». Оборотница демонстративно огляделась вокруг и саркастически хмыкнула. «Но я могу отказаться, правильно я понимаю, мейс полковник?» Деловито проговорила она. «Это ведь не входит в перечень моих обязанностей по контракту?» «Нет, не входит», — вынужденно признала начальство. «Но вы, как мать, можете помочь этому бедному ребенку из сострадания, Вилда». «Как мать, я прежде всего должна думать о своей дочери», — жестко ответила волчица. «А вы сами сказали, что на мальчика охотятся. Могу ли я подвергнуть мою малышку опасности?» «Я смогу защитить и детей, и тебя», — напомнил Гроул, опираясь на стол и наклоняясь к ней. «Ну, вы герой, капитан, это всем известно». Она даже не шутила. «Но один волк не одолеет стаю шакалов». «Я могу поехать с ними», — с воодушевлением вступил в разговор маг. «В качестве родственника». «Лучше в качестве прислуги, садовника или дворецкого», — скорректировал Нормин. «Видите ли, Вилда, втроем вы уже грозная сила. Представим вас зажиточной парой из вестницы. Все странности можно будет списать на это. Плюс в доме напротив мы организуем пункт наблюдения. Если вдруг вас обнаружат, преступников быстро скрутят». «А кто будет выполнять мою работу?» — резонно поинтересовалась Хедвиг, машинально поправляя висевшую на груди безмятежно спящую дочку. Маленький Кирберт свернулся щеночком в застеленной полотном корзине рядом с Гейбом. «Вообще-то у меня полугодовой отчет, и в казначействе сократят финансирование на следующий год, если я не сдам его вовремя, а меня оштрафуют. И вам нужно в срок начислить и выдать жалование. Или нет? Вы найдете мне замену за...» — посмотрела на часы на стене. «Полтора дня?» «После ухода предыдущего инспектора отдел стоял 3 месяца». Я еле разобралась с накопившимися бумагами. «Может, вы просто будете заниматься детьми, а из ваших обязанностей оставим пока только отчетность? Это же всего на 3-4 месяца. Затем нагоните с вашими-то талантами», — льстиво предложил полковник. Вилда обвела всех изумленным взглядом. «То есть вы хотите меня использовать не только как прикрытие и кормилицу, но и как няню?» — произнесла она. «Чтобы я целый день ухаживала за детьми». «А какая тебе разница, за одним или двумя?» — недоуменно и осторожно спросил Гроул. «Но это твой ребенок», — проговорила Вилда. «Ты-то что будешь делать, кроме как присутствовать рядом?» «Защищать вас, конечно», — ответил Гейб, чувствуя, что разговор идет куда-то не туда, и он чего-то не понимает. «Вдруг на нас нападут, а я уставший». Вилда резко выдохнула и поднялась. «Исключено», — сказала она. «Я только из жалости к малышу и уважения к вам, полковник, выслушала ваше предложение. Но вы предлагаете мне бросить то, что я с таким трудом наладила. Дом, столицу, уехать тролль знает куда и посвятить все свое время чужому ребенку, пока его опекун отдыхает под прикрытием. Нет, ни в коем случае. А будете настаивать, уволюсь». Полковник с отчаянием поерзал на своем стуле. «Миссис Хедвиг, милая, успокойтесь», — заворковал он, бросая на Гроула убийственные взгляды. «Никто не хотел делать вас няней. Капитан Гроул справлялся с упившимися троллями, способен и сам позаботиться о ребенке. Что он и делает, правда, Гейберт Эрих?» «Да-да», — буркнул Гейб. Волчица презрительно фыркнула, словно не верила. «Но, к сожалению, без грудного молока нам не обойтись, а искать кормилицу-волчицу на стороне — это терять несколько дней и ставить под угрозу прикрытие. Да и всегда есть риск, что ребенок не примет еще одну кормилицу. Что касается вашей работы, вы сможете работать на новом месте?» Воодушевился он. Мы обеспечим вам все условия, а Гроул сможет иногда приглядывать и за вашей дочерью». Гроул сглотнул и поймал очень скептический взгляд Вилды. «Он только вчера ребенка первый раз взял на руки», — сказала Вилли со скепсисом. «Он же не умеет ничего». «Научится», — жизнерадостно отбивался полковник. «Научишься же, Гейберт Эрих». «Так точно», — оскалился в ужасе Гроул. «Нет, вы не понимаете», — покачала головой Вилда. «Столько документов с собой перевозить. Да пока я их собираю и сортирую, неделя пройдет». Гейб понятливо молчал под убийственным взглядом полковника. «Хедвик, а мы вам зарплату поднимем», — оживился Норман. «Вы как раз на нее сэкономили. И не только на нее. Двойная ставка вас устроит?» «Двойная ставка, начиная с сегодняшнего дня. И премия за сложные условия после сдачи отчета», — отчеканила оборотница. «Годится», — торопливо согласился полковник, пока она не запросила еще чего-нибудь. «Тогда начинайте подготовку к отъезду. Немедленно. Старшим группы назначаю капитана Гроула». Вилда Хедвик не могла поверить, что согласилась провести несколько месяцев в компании Гейберта Эриха Гроула. С момента их расставания прошла уже целая жизнь, но он очень обидел ее тогда, а оборотни не прощают предательства и трусости. Она понятия не имела, что воля судьбы и протекция посла закинет ее в то самое отделение полицейской стражи, в котором служил Гейб. Однако в первый же день услышала знакомое имя, а затем и нашла его в документах. Раньше он работал в группе быстрого реагирования на другом участке, а здесь получил звание капитана и должность старшего сыскаря. Вилда не была уже той нежной и безумно влюбленной девушкой, которая пошла против воли отца, связавшись с сиротой без клана, и все, что она чувствовала сейчас, было застарелой обидой. Тем более, что в ее жизни появилась Морна, с которой не оставалось времени на что-то еще, и был, пусть недолго, такой замечательный человек, как Вильям. Может, она не любила его с тем безумием и самоотдачей, как Гейба, но он никогда не делал ей больно и не предавал. Ровно до тех пор, пока не умер. Но у нее хотя бы осталась Морна. Дети оборотниц всегда рождались оборотнями, даже если отцом был представитель другой расы. Разве что окрас шерсти мог слегка отличаться. Отец говорил ей, что безродный Гроул искал ее на землях клана, и она даже иногда задумывалась, что было бы, если бы она не уехала напрямую в Вестницу, а отправилась зализывать рану в родной клан в горы. Что бы ей сказал Гейб, и смогла бы она его простить? Но потом она вспоминала, как больно он ей сделал, как вышвырнул, словно бесполезную вещь, как был эгоистичен, и всякие сентиментальные размышления прекращались. «Ключи от конспиративной квартиры у Мака. Он привезет мои вещи, а потом может поехать к тебе домой». Волк, едва не сияющий от облегчения, двигался рядом с Вилдой к ее кабинету и на ходу отдавал распоряжение. Волчонка он держал на плече. «Ночевать будем все на новом месте». «Я соберу вещи и без вашей помощи», — отрезала Вилда. «О себе позаботьтесь». «Тсс, потише, Вилли», — хмыкнул оборотень. «Не обязательно вести себя как стерва. Ты же можешь быть славной девочкой, я знаю». «Вот что, Гроул», — волчица остановилась и жестко взглянула ему в глаза. «Мы работаем в одной конторе и некоторое время вынуждены жить в одном доме. Но, повторяю еще раз, оставь свои намеки на наше прошлое при себе. Мы будем жить рядом, но не вместе. Запомни это, иначе я не постесняюсь напомнить. Ты понял? Повтори». Гейб легкомысленно пожал плечами. «Рядом, но не вместе. Помнить об этом, пока мы живем вместе. То есть рядом». Вилда рыкнула и пошла быстрее. Гроул в каких-то моментах был очень взрослым, а в каких-то будто и не повзрослел. Прошло 10 лет, и ничего не изменилось. «Скоро увидимся, чтобы покормить этого бандита!» — крикнул он ей вслед. «И спасибо, что согласилась, Вилли!» Прежде чем уехать, Гроулу нужно было сдать текущие дела, так что освободился он только к ночи. Мелкий, к счастью, не обернувшийся младенцем, сначала спал, потом проснулся, выбрался из корзинки и бегал по кабинету, заинтересованно принюхиваясь. Периодически он издавал голодный плач, и Гейб трусцой относил его в кабинет Вилды и потом так же быстро уносился обратно. Вилда к вечеру тоже устала, и в очередной приход Гейба обернулась волчицей, чтобы покормить сразу двоих детей. Она лежала на полу, вылизывая одного и другого. Дети урчали, чмокали и перебирали лапками. И картина была до того идиллической, что Гроул засмотрелся и очнулся только тогда, когда Вилда оскалилась и рявкнула на него. К нему она явно не испытывала того же умиления, какое сразу проявила к мелкому. В остальное время Гейб был так занят, что почти не обращал на щенка внимания. Оказалось, что зря. Бывший бандит наделал по всему полу не только лужиц, но и кучку, в которую Гроул благополучно наступил. «Какого линялого хвоста ты не можешь потерпеть?» Брезгливо тряся сапогом, зарычал он. Мелкий испуганно попятился, прижав ушки, и заскулил. Волка где-то глубоко кольнула совесть. Он не любил, когда дети боятся. «Ну, не скули!» Гейб подхватил волчонка на руки. «Я тебя не обижу, правда. У меня просто голос громкий. И для меня все это в новинку». Щенок вякнул и лизнул его в губы. Волк с силой отер губы рукавом. «Ты, конечно, милый малец», — объяснил он, «но я пока не готов целоваться с бандитскими воротилами». Щенок, понимающе тявкнул и снова его лизнул. Гейб со вздохом отпустил его, нашел тряпку и принялся оттирать пол. К тому времени, как капитан закончил с делами и уборкой, давно стемнело. Малыш выспался и проголодался, о чем оповестил громким ревом. Гроул, прошлой ночью не спавший и 2 часов, день, проведший на ногах, только с парой бутербродов в зубах и умирающий от желания эти ноги вытянуть или протянуть уже, все равно такая жизнь не мила, громко застонал. «Опять!» — он взял ребенка на руки. «Хотя я сам завыть готов, так что понимаю тебя, хвостик. Потерпи, сейчас тебя покормят. Твоя мамочка еще не ушла, наверное». «Мамочка?» В дверях, недовольно подняв брови, стояла уставшая Вилда. Морна, снова обернувшись толстым, пушистым и серым щенком, прыгала у ее ног. «Я вживаюсь в легенду», — объяснил Гейб, с готовностью протягивая ей мальчишку. Та взяла, прошла к его столу и села, удобно отодвинув стул. Ее дочка недовольно тявкнула и подпрыгнула, пытаясь укусить в который раз отбирающего мать чужого волчонка. «Морна, милая, успокойся». Мать погладила ее по холке, по острой мордочке. «Малыш просто голоден. Я твоя мама. А молока хватит вам обоим». Конфликт не успел разгореться, поскольку в кабинет ворвался веселый маг с огромной корзиной, от которой пахло жареным и пареным. «Я решил не дать вам умереть с голоду», — начал он, выкладывая снеть на свой стол. «Дома еда тоже есть», — глядя, как Гейб набрасывается на добычу, с опаской сообщил он другу. «А кто это у нас?» — наклонился к Морни. «Какая красавица! Можно тебя погладить, малышка?» Маленькая оборотница тявкнула и начала подскакивать, как мячик. Судя по всему, скакать она могла так до ночи. «Подкрепишься?» Гейб протянул Вилде ломоть хлеба с хорошим куском мяса. Стейк был сочным, слабо прожаренным. «Да, давай». Волчица начала есть, не прерывая кормления. Морна вертелась у стола, принюхиваясь. «Можно ей дать что-то?» — спросил маг, глядя на Вилду. «Нет». Категорически покачала головой мать. «Она маленькая еще, ест только молоко, пюре и каши. Иногда даю погрызть косточку для здоровья зубов и кусочки мяса на пару». Некоторое время Вилда, Гейб и младенец молча ели, а маг рассказывал о делах. «Что это за звук?» — насторожилась волчица. Отняла от груди наевшегося малыша, отдала оборотню и заглянула под стол мака. Там сидела ее дочка и пыталась откусить кусок куриного окорочка. Получалось только облизывать, она сердилась и изо всех сил трепала мясо острыми зубками. Их уже было 12, но получалось все равно плохо. «Кто ей дал окорочок?» Она посмотрела на Мака, на Гейба. «Она так выпрашивала», — отвел глаза Гроул. «А если бы она у тебя сигарету выпрашивала, ты бы тоже дал? У нее от жирного и жареного может быть расстройство желудка». — возмутилась Вилда. — Гейбер Террих Гроул, разве ты не знаешь, что слово матери — закон? — Да вот как-то не пришлось. Буркнул Гейб, встал и направился к двери. — Извини, Вилли, я не знал. Думал, ты слишком строгая просто. — Неправ. Он отступил под взглядом, полным ярости. — Пойду руки помою. Нашелся он и сбежал. Выбор нового места жительства полковник Норман объяснил так. «Где лучше всего спрятать яйцо?» «Правильно, среди других яиц. Сибай – небольшой городок, но там в окрестностях живут несколько небольших волчьих кланов. Да и в самом Сибае есть ваши сородичи – пары и одиночки. ваш приезд будет выглядеть естественно. Многие родители переезжают туда ради ровного климата и теплых источников на соседнем курорте Баден. Там шумно и многолюдно, а из Сибая туда легко добраться. В Сибае, кстати, тоже есть несколько источников, они мелкие, но для детей сойдет. По легенде, вы из зажиточных ремесленников, живете в окрестностях столицы. У вас своя мастерская. Гейб у нас хороший плотник и столяр. Вилда участвует в семейном предприятии как финансист. Вас зовут Фанс и Ола Ристарт. «А меня?» – вмешался Льял Маккензи. «А тебя, Мак, Уимфильям. У Фанса и Олы дети-погодки с минимальной разницей в возрасте. Малыш слабый. У Вилды после родов пошатнулось здоровье. Вот и пришлось переселиться поближе к целебным водам. Мафия будет искать одинокого волка с ребенком, а не семейную пару с двумя. Скорее всего, начнут прочесывать клановые земли волков на севере. Полезут в вестницу. Но додуматься, что вы спрятались в Сибае, не сможет даже менталист. Вот амулеты смены внешности для вас всех». Он подвинул к краю стола три коробочки. «Разбирайте под отчет. Потом вернуть в хранилище». «Как они работают?» – спросила Вилда подозрительно, обрывая ленту с учетным номером и открывая коробку. Внутри лежал кулон с обычным резным камушком в виде листика. «Слегка меняют внешность. Другая форма ушей, носов, подбородков. И все. По фотографии газетчиков вас узнать будет невозможно. Да и если знакомый попадется навстречу, вы покажетесь ему похожими на себя, но не более. Надевайте. Да, в зеркалах вы тоже будете отражаться с измененной внешностью». Некоторое время они привыкали к новой внешности и разглядывали друг друга. Лица казались знакомыми и одновременно чужими, будто какой-то шутник где-то чуть нарастил объема, где-то отрезал или вдавил. «Ты все равно красотка, Вилда», — попытался утешить Гроул, глядя, как озабоченно смотрит волчица в зеркальце на увеличивающиеся нос и щеки. «Ола», — отрезала она тоном «лучше помолчи», — «привыкай называть меня так, Фанс».